Иногда я думаю, зачем я здесь. Я приехала в Италию, чтобы научиться жить в свое удовольствие, но в первые недели чувствовала больше панику. Как это делается? В моих генах нет и намека на гедонизм. В роду одни лишь работяги. По маминой линии шведские иммигранты, которые на всех фотографиях выглядят так, будто доведись им увидеть, что приятное, не поколебались бы раздавить это своими грубыми башмаками. Дядя называет этих родственничков стадом. По папиной — пуритане из Англии. Как известно, большие любители повеселиться. Если проследить папино генеалогическое древо до 17 века, там найдутся родственнички с именами типа «Дилидженс» и «Микнес», то есть «Усердие» и «Смирение». У родителей была маленькая ферма, и мы с сестрой с самого детства были при деле. Нас учили быть надежными и ответственными, лучшими ученицами в классе, самыми организованными и работящими среди девочек, сидевших с чужими детьми. Словом, миниатюрная копия отца, трудяги-фермера, и мамы-медсестры, человеческим аналогом швейцарского армейского ножа, мастерицами на все руки с самого рождения. Нет, в нашем доме тоже знали, что такое радость и смех, но все стены были увешаны списками дел, и никогда в жизни я не видела, чтобы кто-то сидел без занятия. Да и сама постоянно была занята. Рассуждая в более широком смысле, американцы вообще не умеют расслабляться просто ради удовольствия. Да, мы жаждем развлечений, но не удовольствие в чистом виде. Тратим миллионы долларов, чтобы придумать себе занятия, будь то порнография, парки аттракционов или война, но все это не имеет ничего общего с тем, чтобы просто спокойно наслаждаться жизнью. Американцы работают усерднее, больше и напряженнее любой другой нации на планете. Но, как заметил Лука Спагетти, им это похоже по вкусу. Его наблюдение подтверждает тревожная статистика, согласно которой многие американцы именно на работе, а не дома, чувствуют себя счастливее и живут более полноценной жизнью. Разумеется, после неизбежно тяжелой трудовой недели мы перегораем, и поэтому вынуждены проводить все выходные в пижаме, поедая хлопья прямо из коробки и пялясь в телек в легком коматозе. Состояние противоположное работе, но никак не синонимичное приятному отдыху. Американцы не умеют бездельничать. Оттого и известный печальный стереотип – замученный стрессами американский начальник, который даже в отпуске не может расслабиться. Я как-то спросила Луку, не возникают ли такие проблемы и у итальянцев в отпуске. В ответ он так смеялся, что чуть не въехал на мотороллере в фонтан. «Ну уж нет!» — воскликнул он. «Мы настоящие спецы во всем, что касается «бель фар ниенте». Замечательное выражение «бель фар ниенте» означает «радость ничего не делания». Заметьте, итальянцы всегда вкалывали по полной, особенно это касается многострадальных трудяг. Но, несмотря на тяжелые трудовые будни, их идеалом всегда оставалась благословенная «бель фар ниенте». Радость ничего не делания была целью всей работы, финальным достижением, за которое ждет самая высокая награда. Считается, что чем более изощренно и самозабвенно человек предается безделью, тем больше он добился в жизни. И для этого не надо быть богатым. У итальянцев есть еще одно чудное выражение «L'arte d'arrangiarsi» — умение из ничего сделать конфетку. Это искусство приготовить пир из нехитрой снеди, созвать пару друзей и устроить грандиозный праздник. На это способен не только богач, но любой, у кого есть талант быть счастливым. Что касается меня, основным препятствием на пути к удовольствию было чувство пуританской вины, впитанное с молоком матери. Заслужила ли я такой радости? Это чисто американское свойство — все время сомневаться, заслужили ли мы счастье. Вся американская реклама построена на необходимости убедить сомневающегося потребителя, что он действительно достоин особой награды. Это пиво — ваша награда, вы имеете право на отдых. Ведь вы этого достойны. Делу время, потехе час. И сомневающийся потребитель думает: «Да, спасибо, сейчас же пойду и куплю 6 банок пива. Была не была». Нет, не 6, а 12. И напивается. А потом его мучает совесть. В Италии такие рекламные слоганы не пройдут, так как люди здесь и без того знают, что у них есть право на удовольствие. Попробуйте сказать итальянцу: «У тебя есть право на отдых», и он ответит: «А то». Именно поэтому я наметил сделать перерыв в 12, пойти к тебе домой и переспать с твоей женой. Вот почему, узнав, что я приехала в Италию, чтобы 4 месяца жить в свое удовольствие, ни один из моих друзей-итальянцев и не подумал ставить мне это в укор. Напротив, они наперебой принялись меня хвалить. «Ради бога, расслабляйся, чувствуй себя как дома». Никто ни разу не произнес, какая безответственность или какое эгоистичное расточительство. Но несмотря на то, что местные полностью одобряют мое намерение наслаждаться жизнью, я почему-то не могу расслабиться. Первые недели у меня чесались руки, не зная, чем бы себя занять. Получение удовольствия было для меня чем-то вроде домашнего задания, крупного научного проекта. В голову лезли вопросы типа: как максимизировать уровень удовольствия наиболее эффективно? Не провести ли мне весь свой отпуск в библиотеке, штудируя книги по истории удовольствия? А может, расспросить знакомых итальянцев, которые видели в жизни много приятного, о том, на что похоже удовольствие, а потом написать об этом отчет? С двойными пропусками между строк и 2-сантиметровыми полями. Сдать не позже понедельника. Все изменилось, как только до меня дошло, что единственная проблема — понять, что доставляет удовольствие мне, и свободно двигаться в этом направлении, тем более что в этой стране мне никто не помешает. Тогда все вдруг стало приятным. От меня требовалось лишь каждый день задавать себе вопрос: «Лис, чем бы ты хотела заняться сегодня? Что может порадовать тебя прямо сейчас?» Никогда прежде я не спрашивала себя об этом. Но теперь, когда не нужно было ни под кого подстраиваться, когда у меня не было никаких обязательств, я, наконец, смогла дать совершенно ясный и честный ответ на этот вопрос. Осознав свое полное право наслаждаться жизнью, я с интересом узнала, что есть то, чего мне делать совсем не хочется. В Италии так много всего приятного, что мне просто не хватило бы времени попробовать все. Тут нужно определиться, какое именно удовольствие самое-самое приятное, иначе можно сойти с ума. Задумавшись об этом, я решила, что вполне обойдусь без бутиков, оперы, кино, шикарных авто и альпийских горнолыжных курортов. Меня также не слишком интересовало искусство. Немного стыдно признаться, но за 4 месяца в Италии я не была в музее ни разу. Даже хуже. Один раз я все-таки ходила в музей. Но это был Национальный музей пасты в Риме. Я поняла, что единственное, чего мне на самом деле хочется, набивать желудок вкусной едой и как можно больше говорить на чудесном итальянском. И все. Эти 2 удовольствия и стали моим приоритетом. Итальянский и еда. В первую очередь мороженое. Невозможно описать то наслаждение, которое мне принесли 2 эти простые вещи. Помню несколько часов в середине октября. Постороннему наблюдателю они показались бы совершенно обычными, но для меня всегда останутся счастливейшими в жизни. Рядом с домом, всего через несколько улиц, я нашла рыночек, который раньше почему-то не замечала. Там была крошечная овощная лавочка. Местная женщина с сыном продавала свой товар. Темные, почти цвета водорослей, листья шпината, томаты красные, словно налитые кровью, похожие на коровьи внутренности, виноград золотистый, как шампанское, туго затянутый в шкуру, словно гимнастка в трико. Я взяла пучок тонких, ярко-зеленых стебельков спаржи и даже смогла уверенно спросить женщину по-итальянски, нельзя ли взять половину. «Мне одной столько не съесть», — объяснила я. Зеленщица тут же выхватила у меня пучок и разделила надвое. Я спросила, всегда ли они стоят здесь, и она ответила: «Каждый день в том же месте с 7 утра». А ее сын, настоящий красавчик, хитро взглянул на меня и добавил: «К 7 это если она не проспит». Мы дружно рассмеялись. Весь разговор шел на итальянском. А ведь всего пару месяцев назад я ни слова по-итальянски не знала. Я пошла домой и сварила себе обед. 2 свежих коричневых яйца всмятку. Очистила и положила на тарелку рядом с 7 стеблями спаржи. Такими тонкими и хрустящими, что их даже не пришлось готовить. Добавила оливки, 4 ломтика козьего сыра, а на десерт великолепный персик. Его женщина с рынка дала бесплатно. Он все еще хранил тепло римского солнца. Очень долго я не могла заставить себя прикоснуться к еде. Так красиво смотрелся мой обед. Наглядный пример умения сделать все из ничего. Наконец, налюбовавшись едой, я села на чистый деревянный пол в то место, куда попадало солнце, и руками съела все до кусочка, как обычно читая статью в итальянской газете. Каждая молекула моего существа была наполнена счастьем. Но вскоре, как часто бывало в первые месяцы моего путешествия, когда меня переполняло ощущение счастья, послышался тревожный звоночек — чувство вины. Оно говорило презрительным тоном бывшего мужа. «Так вот ради чего ты все бросила. Вот ради чего погубила нашу совместную жизнь. Ради пучка спаржи и итальянской газеты?» И я ответила вслух. «Во-первых, — громко сказала я, — извини, конечно, но это больше тебя не касается. И во-вторых, ответ на твой вопрос — да».